Как вы знаете, 1 марта 1953 года умер Сталин и перевернулась еще одна страница истории. Наступила так называемая хрущевская оттепель. Уголовные дела заключенных были пересмотрены, многие реабилитированы. И, наконец-то, всем сосланным на вечное поселение объявили: «Вы свободны, возвращайтесь к семьям». И в это время Николай Петрович в числе многих других братьев и сестер был освобожден, отбыв из 25-летнего срока в заключение только 5,5 лет. В 1956 году он уже направился опять в Ташкент. Вот посещали они вместе с супругой, в том числе и Куйбышевскую общину. На этой фотографии запечатлен автор книги «Вера Довобезник» Грачев. Мне сказали, что здесь же есть на этой фотографии композитор Вениамин Крейман, который написал музыку на песню «Пред вам Христово цветущее племя». Николай Петрович по просьбам верующих выехал для служения среди марийского народа в 1957 году, где прожил более года. Господь благословил пробуждение среди этих людей, и некогда маленькая община, она возросла заметно, среди которых была и марийская молодежь, старцы и старицы. Пришлось многих крестить и принять в члены церкви, но и там поднялся ветер гонения. В 1958 году он возвратился в Ташкент, и он писал в своей биографии, что все желания, все стремление мое было направлено к тому, чтобы братство освободилось от тех уз, которыми были связаны многие верующие, чтобы братство вышло на свободу благовестия Божия. В то время две общины образовались в Ташкенте и освободились от инструкций и положений, которые мешали свободно проповедовать Господа Иисуса Христа. В числе этих отделенных была и моя семья. В 1959 году началась вторая пятилетка безбожия, которую объявил Никита Сергеевич Хрущев, глава государства нашего. И он обещал на съезде партии в 1959 году, обещал к 1964 году показать по телевизору последнего верующего. Началась мощная идеологическая пропаганда по всем каналам информационным и средствам массовой информации. Началась идейная война против всего святого, административные нажимы. Был написан майский указ в 1961 году, на основании которых верующих брали от станка и судили за тунеядство, и массами ссылали в ссылку из центральных районов в северные края. И в то время, когда враг подсчитывал, сколько еще гробов приготовить для церкви, в это время Господь приготавливал уже для церкви духовное пробуждение. Враг всегда кусает в пяту, чтобы получить очередной удар в голову. Так и случилось в 1959 году. Прошу заметить, что как первая пятилетка безбожия в 1932 году, так и вторая в 1959 году, они были объявлены не просто так. Обычно вот этот богоборческий энтузиазм приходит к главам государства тогда, когда церковь, как соль, она потерявшая силу. Когда в 20-е годы, объявлена была программа сотрудничества церкви с государством на 26-м съезде о том, что была вот эта закваска политизации церкви внесена в стан народа Господнего. И когда церковь, они проанализировали, что она уже не крепость в кольце блокады, когда стен не стало, принципы независимости были уже утрачены, тогда они сказали: а теперь осталось только этих жалких сектантов добить пятилеткой безбожия. Такая же ситуация в духовном отношении была к 1959 году. Власть знала, что все пресвитера, не только старшие, но и на местах поставлены не по воле церкви, а по воле внешних атеистов. Это ставленники, которые готовы выполнять любые инструкции безбожников. Детей там нет, молодежь до 30 лет не крестит. Там одни остались старики, и то малограмотные. И тогда у них пришел такой прилив вдохновения. К 1964 году покажем по телевизору последнего верующего. То есть тогда мир топчется по соли, когда она потеряла силу, друзья. И в это время Николай Петрович написал стих, в котором есть слова: «Стеною стальною полки боевые неверие ведет к вам на лютую брань». То есть, если мы не знаем этого исторического контекста, то нам не совсем будет понятен такой настрой или такая поэзия. В чем тут суть? «Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой». Если хотят показать последнего верующего, то это и последний бой. То есть, это на грани жизни и смерти. Этот стих посвятил всесоюзному общению руководителей молодежи, которое прошло в ноябре 1960 года. Было решено, чтобы руководители молодежи с Украины, Молдавии, Белоруссии съезжались в Молдавию, а из Средней Азии, Сибири, России и Закавказья, чтобы ехали в Дедовск. И впервые на этих всесоюзных общениях христианской молодежи присутствовали старшие братья. В Молдавии там был Иван Яковлевич Антонов, а в Дедовске был Геннадий Константинович Крючков. И на совещании, когда руководителем молодежи был прочитан этот стих от Николая Петровича, всех глубоко тронул призыв в последнем куплете: «Вперед, не робея, на смену идите усталым борцам, не страшитесь креста, растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа». Лишь спустя 12 лет этот стих был переложен на музыку, и он стал популярным, известным гимном христианской молодежи. Но надо сказать, что за все надо платить. И за этот гимн тоже заплачено. 7 лет заключения Николая Петровича. Главное обвинение было в этот гимн. Мы сегодня пели псалом, который написал Храпов Николай Петрович. «Приветом Христово цветущее племя». Это было в 60-м году. Я приехал в Ташкент в отпуск к Николаю Петровичу Храпову. А мы организовывали молодежные общения, такие всесоюзные. И решили, что в Москве центр России, Сибирь, Азия, в Москве, а Украина, Белоруссия соберутся в Кишиневе. Руководители молодежи. Ну, ясно, эта затея была такая крамольная. Мы понимали, что вторая тюрьма шла следом за нами, если все это узнается. А как не узнается, если это всесоюзного масштаба? Так вот, к Николаю Петровичу приехал с тем, чтобы он был или в Кишиневе, или в Москве, потому что мы знали, что у него много стихотворений. Ну, как авторитет, мы знали его, Храпова. А он не смог тогда быть. А он написал нам стихотворение «Привет вам, Христово цветущее клет». Через 13 лет только лишь я услыхал, когда освободился после второго срока, я услыхал, что оно переложено на музыку. А оно звучало как стихотворение. Его арестовали на новый срок. На процессе суда фигурировало это стихотворение ему в обвинение. Он призывает к борьбе всю молодежь. Так что это ему криминировалось как вина. В борьбе без жертв невозможно. В 61 году Геннадий Константинович предполагал формировать инициативную группу с привлечением Храпова. Дело в том, что он слышал его проповеди по записям, магнитофонам, в то время были такие большие бобины, и его проповеди были распространены среди верующих. И слушая эти проповеди, он понял, что это смелый, мужественный, верный, стойкий и очень умный служитель. И его-то и надо привлечь к работе инициативной группы. И в марте 61 года Геннадий Константинович, когда ему предоставился отпуск, отправился в Среднюю Азию для знакомства с Николаем Петровичем, чтобы объяснить ему основную идею предстоящего пробуждения. Но когда он приехал в Ташкент, он не застал его дома. 18 марта его арестовали. Он хотел встретиться с его женой Елизаветой Андреевной, но и она оказалась в эти дни в роддоме. И поэтому пришлось ни с чем возвратиться в Узловую. Встреча их произошла только в 64 году, когда Николай Петрович будет освобождаться после очередного срока заключения. Николая Петровича осудили на 7 лет и отправили в спецлагерь станция Потьма Мордовская ССР. Это был спецлагерь, почему? Потому что более 600 заключенных, исключительно верующих людей различного вероисповедания, находились в этом лагере. Ну, я уже говорил о том, что основной пункт обвинения был этот гимн «Привет вам, Христово цветущее племя», то есть 7-летний срок. Я недавно читал записи судебного процесса 61 года. Я нашел там в этих записях, что с одним из главных его обвинителей на суде был старший пресвитер по Узбекистану Каракай Лука Михайлович. Кстати, потом он ему напишет стихотворение, и он его назовет Лука Иудович или Иуда Михайлович. И он опишет в стихе все скорби и переживания, которые он принес ему и другим своим лжесвидетельством. Что зафиксировано в материалах, в записях суда, что он говорил в обвинении против Николая Петровича? «Я мало знаю обвиняемого. Он прибыл из заключения, но я не считаю его братом. Он говорит, что всякий человек может проповедовать, а нам Слово Божие говорит, что есть избранные и посланные. Сказано, идите проповедуйте, это поручено апостолам, а не нам». Мы не апостолы, поэтому не мудрено, что он всегда противился, не подчиняясь ни власти, ни союзу, ни человеку, ни Богу. Как только он появился, стали у него заговоры, библейские курсы, елки для детей, когда все это запрещено, и мы должны подчиняться всему этому. Что касается обвиняемого, то он очень много делал бесчинств, и за свое бесчинство сегодня получает по заслугам. Находясь в вузах в это время, у Николая Петровича, как вы уже знаете, была семья, маленькие дети. И вот он написал в одном из стихотворений такие слова утешения своей подруге любимой. «Молись и жди, любимая подруга, придет конец разлуки нашей, верь, ты вновь откроешь для родного друга в родимый дом рукой своей дверь». Николай Петрович освободился досрочно в 64 году. Что послужило причиной его досрочного освобождения? Смерть Хмары. Когда он был в Барнауле замучен в январе 64 года и умер, через полтора месяца был образован совет родственников узников. И начались ходатайства, которые привели к тому, что глава нашего государства Настас Иванович Микоян собрал внеочередное заседание Президиума Верховного Совета в Кремле. Было принято специальное постановление о том, чтобы пересмотреть все дела осужденных баптистов, изменить государственную политику по отношению к ним. И, в общем-то, был курс такой на лояльность. В результате, к концу 1964 года, почти все узники были на свободе. Это была сила влияния, заступничество, да, когда узники оказались на свободе. Николай Петрович, встретившись на свободе уже с духовным пробуждением, лицо церкви изменилось. И он писал в своей биографии, что милостью Божью в это время возникло движение среди верующих за свободу против заблуждений, который разработал Президиум всех Б в союзе с безбожниками. В душе я был глубоко рад этому движению. Я ждал этого, я молился об этом, что когда-то братство освободится от этой зависимости безбожников. И слава Господу, оно освободилось. Сердце мое было очень радо, что возникло братство. Возвратившись в Ташкент, я заявил с глубоким волнением о своей принадлежности к этому свободному, отделенному братству, которым руководил тогда оргкомитет. Его церковь поручила пресвитерское служение. Затем он был избран руководителем Среднеазиатского совета и при Господнем содействии он совершал веренное ему служение. И он писал так, что «деятельность моя не была ограничена только Ташкентом. Дух Божий влек меня вдаль и по горам Азии, и по остальным городам нашей страны». Кстати, ташкентская община, в то время поручив ему служение, освободила его от работы, взяв на свое содержание в семью, и о своем решении уведомила горисполком. Просьба его не судить за тунеядство – это официально нами освобожденный от производства служитель. В этот период Николай Петрович подписывает целый ряд заявлений, очень важных программных документов не только от Ташкентской церкви, но и от Среднеазиатского объединения. У нас есть несколько десятков подобных документов, где стоит его подпись. По поручению церкви подписал пресвитер. Вы знаете, Николай Петрович, он никогда не прятался за спиной церкви, никогда не прятал своих позиций. Мой отец из лагеря однажды писал такие слова: «Церковь должна беречь своего служителя. Но служитель, как истинный пастырь, не имеет права беречь самого себя ради того, чтобы избежать гонений». Так вот, Николай Петрович, он себя не берег, и он не прятался за спиной церкви. Знаете, было немало таких мудрых во Христе, которых вызывали органы власти и говорили: «Как твое отношение к регистрации?» Они отвечали: «Это как церковь решит». Подожди, церковь-то решит, но ты свою позицию заяви. Так вот, Николай Петрович, он всегда заявлял о своей личной духовной позиции. Это был человек очень мужественный, человек правды. Его позиции были понятны друзьям и врагам. У него было либо черное, либо белое. У него не было серых оттенков. Да? Это был очень прямолинейный человек. И то, что его подписи стоят под документами, адресованными в правительство в то время, это очень о многом говорит. Он попал в поле зрения гонителей. Учтите, что это был 64-й год, когда Хрущев обещал показать последнего баптиста, последнего верующего по телевизору. Конечно, его активность, она попала в поле зрения гонителей. И что? И уже в 65-м году депеша, служебная записка в Москву, отчет уполномоченного по Узбекистану, там есть такая фраза, что в Ташкенте действует группа раскольников, сторонников оргкомитета в количестве 50 человек, которых возглавляет баптист Храпов. Храпов ведет работу среди немцев-менонитов в Джетисайском районе. В указанном районе проживают немцы-менониты, которые лояльны, готовы принять устав всех бы и будут выполнять советское законодательство, а Храпов на них плохо влияет. То есть необходимо остановить действие пробуждения, чтобы оно не перешло на общины менонитов, и это ходатайство перед Москвой возымело действие. Через год Николай Петрович уже осужден на четвертый срок заключения. Уже в то время действовал совет родственников узников. Фотографии такие, фотомонтажи распространялись. Вот во втором ряду, третий слева, это Николай Петрович. В мае 1966 года Народный суд города Ташкента приговорил его к 5 годам строгого режима. Он был осужден за литературную деятельность, за служение среди христианской молодежи и практическое сотрудничество с Советом Церквей. Срок отбыл полностью. Вместе с ним были также на скамье подсудимых две сестры Майя Билан и Надежда Матюхина. Оба калеки, инвалиды. У одной вообще не было ног, а у второй ноги были парализованы, она передвигалась только на костылях. Каждую из них осудили также на 3 года лагерей общего режима. Так вот, Надежда Матюхина вспоминает, у нас сохранилось ее воспоминание, что после суда друзья передали нам передачу «Булочку и виноград». Николай Петрович и здесь проявил духовное попечение. Он выжал соки из винограда, разломил булочку и совершил вечерю Господню. Вокруг конвой, конвойная служба, а он совершает вечерю. Он горячо молился, чтобы мы сохранили верность Господу в неволе. Он переживал, как они будут в лагерях. Дело в том, что, как и многие говорили мне о том, что женщина, она падает ниже, чем мужчина, когда морально разлагается. В женских колониях намного тяжелее отбывать срок, чем в мужских колониях. А когда еще 2 ног нет, кто ее будет носить? Нары, баня, этапы. Конечно, он сильно переживал, и он хотел вдохновить, предать в руки Господа вот этих 2 сестер. Свидетельство сохранилось о том, что именно Господь вот этих убийц, женщин, располагал к тому, что они их на руках носили. Они очень любили вот эту сестру Надю Матюхину, и Господь располагал их к тому, чтобы они служили ей. Это удивительная история. В 66-м году вот судили 2 сестер-инвалидов и 1 брата. Свидетельство сестры, что после суда передали передачу «Булочку, виноград». И они пожелали вспомнить хлебопреломление. А дело было так. Суд уходил на обед, они оставались закрытыми там при суде в комнату. Охрана охраняет. И когда она делает не одну попытку, чтобы передать продукты, очередной раз, когда она бросает эту котомку, она не долетает туда, до Николая Петровича. Майор Курбанов ее ловит на лету, бросает ее под ноги, и продуктов нет. И все-таки, когда теперь буквально перед судом, вот этот виноград получает, сама судья стала у двери, приносит эту котомку. Николай Петрович читает место по памяти наизусть, ввиду врагов ты приготовил трапезу нам. И говорит, мы помолимся, будем совершать вечерю. Сзади бежит конвой, подбегает сюда к судье и говорит, им не положено, они не имеют права. Она стала заслоном и говорит, я имею право. И когда Николай Петрович выжил вот это вино, помолился, попросил благословения, они трепета со слезами приобщились к воспоминанию страданий. И когда они потом благодарили Господа в молитве, судья тихо подошла и в дверь говорит им одно очень важное слово – «крепитесь». И снова повторила – «крепитесь». Николай Петрович был отправлен в Бухару, это жаркий юг, запад Мангышлака, очень там были тяжелые климатические условия, и он писал о том, что моей опорой было молитвенное общение с Господом. Духовно я был одинок, братьев я там не встретил на протяжении всех 5 лет, лишь только дорогая подруга моя Елизавета Андреевна неустанно с детками посещала меня. К этому времени моя семья состояла из 6 человек, 3 сыновей. И 3 дочерей. Утешая жену, писал, «Соединим, мой друг, в одно надорванные силы, в борьбе за истину, свободу и любовь. Благослови, Господь, обильно нас ты вновь остаться верными тебе друг другу до могилы». Елизавета Андреевна Храпова, она была членом святоросников-узников. 66-го года она несла это служение, ободряя своих младших сестер, подруг, которые впервые провожали своих мужей в узы. В это время Николай Петрович посвятил сестрам святоросников-узников стих «Она сделала, что могла», где есть такие слова. «И в солнечном Ташкенте, и в Сибири, в старинном Киеве, в Москве и на Неве повсюду новые рождаются из сфири, деворы верные и в церкви, и в семье». С мужьями верными, с любимыми сынами, плечом к плечу родному встали в грозный час и знамя истины тернистыми путями несли торжественно вы вместе всякий раз. Подобно верным женам русских декабристов, в сугробах севера, в песках Караганды, вы долю скорбную мужей-евангелистов делили также среди горя и нужды. В людских романах вас, быть может, не опишут, на славы пьедестал ваш бюст не вознесут, но к вам неумирающие любовью дышат, благословенными навеки назовут. Вы знаете, в то время, когда в 50-е годы Николай Петрович находился в узах, мы сейчас слышали пение гимна «Презренные всеми, забыты друзьями, но мы не забыты тобой». То есть забвение узников было, да? Но через 15 лет ситуация изменилась. Когда появился Совет родственников узников и был восстановлен библейский принцип заступничества, Николай Петрович в узах написал стих страдающей церкви, где были такие слова: «Сироте и вдове обездоленным стали дороги ласки твои, и отверженным всем, опозоренным ты открыла объятия твои». То есть уходили в узы с успокоенным сердцем, что и детям будет материальная помощь, и они будут защищены, и так далее. Климат внутри церкви изменился.